Красной Украине солнечного света, где дивный свет от Божьего лица сияет там, сияет без конца, и там вовек не увядает лето. Я знаю край, где вечно много хлеба, и нет нужды, нет жалкого раба, и не дымит фабричная труба прозрачного лазоревого неба. Я знаю край, где волки и ягненок, и лев, и барс пасутся вместе там, пасутся там по нивам и лугам, и водит их там маленький ребенок. Я знаю край, увы, так мало знаю, о том совсем не знаю ничего, что Бог готовит любящим его. Не видел глаз и ухо не слыхало. Я знаю край, где вечною любовью одной семьей живет святой народ, где брат на брата не идет войной, святой земли не обогряют кровью. О, дивный край, о, если б довелося хотя б во сне его мне увидать, то я о нем желал бы рассказать, но слов таких нигде бы не нашлося. То я о нем желал бы рассказать, но слов таких нигде бы не нашлося.